Глава 21. Эля. Месяц спустя. «Тебе легко говорить?» — выпучиваю глаза на Жанну. «Как я от нее избавлюсь? Убью и закопаю на заднем дворе», — усмехаюсь я. «Эта девица не так проста, какой кажется на первый взгляд». Стучу по столу ногтями, нервно дергаю ногой. «Чего я только не пробовала!» Пыталась подставить ее с ребенком, потом обвинить в воровстве, и все без толку. Вскрикиваю на всю кухню и озираюсь на поваров, уставившихся на меня во все глаза. Жанна строгим взглядом велит им вернуться к работе и наклоняется ко мне. «А что за история с воровством? Ты мне не рассказывала». Я шепотом выкладываю ей, как пару дней назад спрятала свои дорогущие серьги в косметичку и со слезами сообщила Денису, что они пропали из шкатулки. Он подумал на всех, кроме Анны. И на дизайнера штор, которая входила в спальню, и на грузчиков, которые помогали с переездом. А потом вообще решил, что я сама их куда-то переложила или потеряла при переезде. Когда я отмела все его версии, Денис повел меня в спальню и бесцеремонно начал раскрывать шкатулки с моими украшениями. А когда открыл косметичку, я поняла, план с треском провалился. «Вот же они!» — Денис достал серьги и с улыбкой добавил. «Говорю же, что никто в доме не мог их взять». Я состроила из себя забывчивую дурочку, сквозь слезы рассмеялась и соврала, что совсем забыла, как примеряла их к зеленому платью, и, видимо, оставила в косметичке. В тот момент я старательно сдерживалась, чтобы не взорваться от злости. «И ведь у него даже мысли не возникло подумать на эту девку», — возмущаюсь подруге. Она закатывает глаза, вздыхает. «Слушай, ну, после всех твоих рассказов у меня складывается ощущение, что это Аня ему не безразлична». «Вот и я о том, Жан. Он же постоянно трется возле нее, а от их сюсюканья с ребенком меня вообще выворачивает». «Денис, вы слышали, он только что назвал вас папой», — кривлюсь я, изображая Анну. «Какая милота! Ну, прям семейная идиллия». Гневно проклинаю Анну на итальянском. Чувствую, как от злости горит лицо. «Вот сейчас я на работе, а он дома, с ней». «С ней, понимаешь? Взял себе выходной, видите ли», — фыркаю я. «Ну, конечно, мы же неделю назад переехали в новый дом, у него там уйма дел. Какая может быть работа, о чем вы?» — всплескиваю руками я. «Денису сейчас не до пустяков. Одни заботы о том, чтобы еще интересненького придумать в комнате сына». Растягиваю на лице мечтательную улыбку и пародирую Золотова. «Эль, как думаешь, какие лучше занавески паруса или оставить эти с цветочным принтом? Может, пора купить ему кроватку без бортиков? А что, если заказать кровати в виде домика? А если...» «Он хоть вообще занимается подготовкой к свадьбе?» — возмущенно перебивает Жанна. «Нет, конечно», — прикрикиваю я и загибаю пальцы. «Я ему про банкет, про оформление зала, про пригласительные, а он мне... Про качели, которые надо установить во дворе. Про какую-то машину на радиоуправлении, которую присмотрел для сына. И все в этом духе. Как будто свадьба эта нужна только мне». Обиженно хмыкнув, отпиваю чай, оставляя след от помады на белом фарфоре. Устало опускаю плечи. «Держусь из последних сил, Жан. Терплю все это только ради того, чтобы не потерять его». Жанна с сочувствием смотрит на меня, берет за руку. «Эль, мы столько всего провернули с тобой. Ты ведь уже почти окольцевала его. Нельзя опускать руки, понимаешь? Иначе эта девица быстренько займет твое место». Жанна достает из кармана звонящий мобильник, отходит в конец кухни. Я откидываюсь на спинку стула и повторяю про себя ее слова. «Мы столько всего провернули». Вот именно. Чтобы познакомиться с Денисом, мне пришлось включить такую актрису, что «мама, не плачь». Мы с Жанной очень долго искали подход к неприступному Золотову. Гадали, как устроить нашу встречу так, чтобы он ни в коем случае не догадался, что она была спланирована. Жанна собрала про него кое-какую информацию. Золотов не посещает клубы, и все вечеринки, на которых он бывает, закрытые. Познакомиться с ним в его же отеле было самым легким вариантом, но в то же время и самым банальным. Золотов знатный холостяк, и каждая вторая гостья пятизвездочного Голда мечтает познакомиться с его владельцем. Так что вариант устроить с ним встречу в отеле мы отмели сразу. К тому моменту я уже знала список литературы, которую читал Денис. За это отдельное спасибо Жанне. Подруга подглядела, какие книги стоят на полке в его комнате. И в тот же вечер я отправилась в книжный. Не сказать, что я ярый фанат психологии, но все же прочла почти все из списка, который всучила мне Жанна. Мне было известно, что он любит чай с корицей, мясо прожарки медиум, а еще он равнодушен к морепродуктам, несмотря на то, что в его ресторане их готовят просто божественно. Я знала о нем почти все, что ест на завтрак, обед и ужин, что читает, любимые бренды одежды и обуви, в каком зале занимается, на какой машине передвигается, где живет. Знала, на какие темы заговорить с ним, чтобы с первых же секунд повысить к себе интерес. В голове был вагон информации. Я была вооружена до зубов. Оставалось только организовать нашу встречу. Чего мы только не выдумывали. Достали пригласительный на благотворительный вечер, на котором должен был присутствовать Денис. Я надела обалденное платье в пол. Надо мной хорошенько поколдовали стилисты. Но в итоге все это было зря. Он так и не появился. Оказалось, в тот день Золотову пришлось срочно уехать из столицы. Спустя еще какое-то время я решилась на безумство. Поджидала Дениса у его подъезда. Тогда я выглядела потрясно. Белый комбинезон с глубоким декольте, лаковые туфли на высоченных каблуках, волосы распущены. Дико волновалась, когда его джип заехал во двор. И стоило только Денису выйти из машины, я перешла к действию. Спускаясь по ступенькам крыльца, я хотела лишь сделать вид, что подвернула ногу, но перестаралась. Выгнула ее так, аж лодыжка хрустнула, согнулась от боли, схватилась за перила, застонала на всю улицу. «Вот-вот подойдет», — надеялась тогда я. А подняв голову, заметила лишь его удаляющуюся спину. «В парк! Он просто пошел в парк, расположенный через дорогу от его дома». Позже, уже живя с ним, я узнала, что это некий его ритуал. Перед сном побродить по парку и таким образом разгрузить голову от работы. Тогда у меня было два варианта — хромать за ним в тот парк и как-то попытаться привлечь его внимание, или ехать в больницу. И мне пришлось выбрать второе. Иначе готова была взвыть от боли на весь его двор. Итог. Золотов меня даже не заметил. Зато я больше недели не могла ступить на ногу и обходиться без обезболивающих таблеток. Класс! День за днем я не теряла надежды. Думала, зачем я вообще на все это подписалась? Прилетела в Россию, бегаю за богатым мужиком, подворачиваю себе ноги, трачу отцовские деньги на дорогие наряды, чтобы ходить на благотворительные вечера, которые мне и даром не сдались. Зачем? Да, Золотов мне безумно нравился. Я засыпала и просыпалась с мыслями о нем. Много раз представляла нас вместе. Он казался мне идеальным мужчиной. Красивый, успешный, состоятельный, умный и недосягаемый. Отчего тянуло к нему еще сильнее. Но судьба так и препятствовала нашей встрече. Но один день изменил все. И эта долгожданная встреча запомнилась ему надолго. Жанна возвращается в припудренном настроении. Садится напротив меня, сжимает кулачки на уровне груди. «Все получилось», — пищит она. «Элька, у нас все получилось, слышишь?» Она берет меня за руки, крепко их сжимает, и до меня наконец-то доходит, что она имеет в виду. «Ты уверена?» — шепчу я, готовая в следующую секунду расцеловать подругу. «На 100%», — решительно заявляет она и гордо вздергивает подбородок. «Можешь забыть про существование этой девицы и со спокойным сердцем готовиться к свадьбе».